Глава 13. Гас Уотерс был одним из самых надежных и занятых корнеров округа, так что Дэниел удивился смс-ке от него и удивился еще больше, увидев, что он сам и проводит вскрытие. Прыжок или падение, как с Беном Фишером, не сулили особых сюрпризов, а Гас Уотерс славился тем, что брался за самые сложные случаи. Дэниелу казалось, что он вообще уже редко проводит вскрытие, а больше руководит работой других корнеров и криминалистов. Но это известное всем дело, что, возможно, объясняет его интерес. Убийца внутренней империи стал одним из самых знаменитых местных преступников, возбуждавших интерес и любопытство публики наравне с Черной Георгиной. Бенджамину Фишеру десятилетиями удавалось сохранять место в калифорнийской криминальной культуре. Убийца, который кажется нормальным, ведет себя как нормальный и вращается в высших кругах общества, всегда потрясает и ужасает. Черная Георгина. Элизабет Шорт. Американка, найденная убитой 15 января 1947 года в районе Леймерт Парк в Лос-Анджелесе. Ее дело получило широкую огласку благодаря жуткому характеру преступления, которое включало в себя расчленение ее трупа по талии. Вылезая из своей машины без опознавательных знаков, Дэниел оглядел парковку и улицу. Никаких следов пикапа Рани. Он вошел внутрь и попросил женщину за стойкой не пропускать Рани в охраняемое помещение. «Мне вызвать полицию, если она появится?» «Нет». Ему не хотелось делиться информацией, пока не разнеслась новость о смерти Фишера. Просто оплакивающая отца дочь, которой совершенно нечего здесь делать. «Здесь к таким привыкли». Женщина кивнула. «Поняла. Доктор Уотерс в секционный номер 2». Тело было еще свежим, поэтому Дэниел оделся, обратив внимание на новые желтые комбинезоны вместо бледно-голубых. Желтый — такой яркий и счастливый цвет, но и цвет опасности. Перчатки были фиолетовыми. Он почувствовал себя чем-то вроде талисмана команды. В секционный Гас Уотерс мужчина с характерной сидеющей шевелюрой в стиле афро приветливо улыбнулся ему, поворачиваясь к лэптопу и маленькому столу на колесиках. Больше здесь никого не было, даже других тел. Это тоже было необычно. Дэниелу никогда не приходилось бывать в секционной, где, по крайней мере, несколько человек не помогали друг другу и не работали за соседним столом. На лэптопе Гас открыл несколько рентгеновских снимков и пробормотал. Сколько переломанных костей. Из уважения к покойнику некоторые коронеры не открывают тело, пока не настанет очередь скальпеля. Гас, похоже, не испытывал такой необходимости. Или, может быть, просто не считал, что этот человек заслуживает особого уважения. В любом случае, Бен Фишер лежал неприкрытым, голым, распростертый на каталке из нержавеющей стали в 2 футах от Гаса, с подложенным снизу для пока не сделанного Y-образного разреза бруском. В помещении было прохладно. Термометр на стене показывал 60 градусов. 60 по Фаренгейту, примерно 15 градусов по Цельсию. Положив палец на трекпад и глядя в монитор, Гас обвел курсором снимок предплечья. Не могу даже сосчитать переломы. Кости в пыль. Он открыл другой комплект снимков, на этот раз головы. Череп тоже был раздроблен. Смерть при такой тяжести травмы должна быть почти мгновенной. А как насчет приземления? Дэниел искал любые доводы в пользу невиновности Рени. Можно установить, что ударилось первым. Первый удар пришелся в основном на руки и голову. При прыжке это обычные ноги. Тут больше похоже, что он нырнул или попытался улететь. Это совпадало со словами Рени. Когда она сказала, что он будто взлетел, Дэниел решил, что у нее разыгралось воображение, что можно понять, учитывая ситуацию. Ей наверняка хотелось бы думать, что отец испытал нечто положительное, но, похоже, он действительно раскинул руки и полетел навстречу смерти. Иными словами, сделал это намеренно. «Ничего неожиданного», — сказал Гас. «Но я не это хотел сообщить». Он закрыл файлы с фото и открыл другие, не переставая говорить. «Ты, скорее всего, не знаешь об исследовании в университетском медицинском центре, в котором Бенджамин Фишер участвовал еще студентом, когда изучал психологию». Должно быть, исследование засекречено, потому что Дэниел считал, что знает о Фишере абсолютно все. Впервые слышу. Он, конечно, знал о множестве исследований, в которых студенты, стесненные в средствах, могли принять участие, чтобы заработать немного денег. Просто ему было трудно вообразить Бенджамина Фишера, записывающимся в лабораторной крысы. С другой стороны, может быть, Фишер хотел разобраться в себе и в темных сторонах своей натуры. Возможно, по этой причине он и выбрал психологию. Гасс уселся на табурет и показал ему на другой в углу. Как в большинстве таких исследований, личности участников скрыты, а результаты никогда не публиковались. Даниил подцепил табурет, подкатил его по полу и уселся рядом с Гассом. Поправляя тяжелые очки в черной оправе, коронер открыл папку. «Что ты знаешь об исследовании, проводившемся в Калифорнии специалистом по мозгу серийных убийц?» «Невролог, который умер несколько лет назад». Даниил читал о нем. Он изучал генетику и строение мозга, а не типовые сценарии мучения животных и энуреза, знакомые всем и каждому. «Знаю только в общих чертах». Теория строилась на том, что для того, чтобы субъект развился в серийного убийцу, необходимы три условия. Первое – это ген агрессии, названный им геном воина. Второе – неактивность, повреждение или нарушение функций височных и лобных долей, что можно определить с помощью томографии. И третье – раннее насилие, начинающееся сразу после рождения. «Я работал у него», – сказал Гасс. «И тогда был в его исследовательской группе». Фишер попросился участвовать, и его приняли. Надо признать, у нас головы кругом пошли, когда оказалось, что его результаты соответствуют серийному убийце. Я думал, такие исследования проводятся анонимно. Вообще-то да, но когда получены такие поразительные результаты, происходят утечки, по крайней мере, внутри группы. У Фишера были все признаки. И ген воина, и префронтальный кортекс, не реагирующий на стимулы. Он пощелкал клавишами и вывел несколько цветных изображений мозга. Никакой активности в зоне, отвечающей за мораль. Здесь пусто. Один из самых тяжелых случаев, которые нам встречались. Для сравнения, вот тебе нормальный мозг. Картинка переехала наверх. Во время работы мы изучали генеалогию серийных убийц, начиная с XIX века. Теперь мы знаем еще одно. Или полагаем, что знаем, потому что нужно больше исследований. Что такое поведение сосредотачивается в семьях. Наследуется. То самое, вокруг чего Даниил крутился вчера, когда разговаривал о бабушке Рени. Психопатии могут передаваться по наследству. Чем тяжелее психопатия, тем вероятнее наследование. А последние исследования говорят о том, что матери чаще являются носителями гена. Хотя сам Даниил пока сомневался в этом. «Мне необходимо иметь копию этих материалов», — сказал Даниил. Ему хотелось, чтобы его собственное исследование Бена Фишера было как можно более полным. «Посмотрю, но может оказаться крайне трудно разрешить выдачу такого исследования, иначе никто больше не согласится». Так вот, почему они были одни в секционной. Следующие пару часов Даниил провел, стараясь сконцентрироваться на вскрытии, обдумывая то, что говорил ему Гасс, и гадая, приехала ли Рени. Наконец Гасс вскрыл череп Фишера и извлек мозг. Удерживая скользкий орган обеими руками, он осторожно поместил его на весы. «Эта часть вскрытия меня интересует больше всего», — сказал он, вглядываясь в циферблат. «Вес нормальный». Вернув его на лабораторный стол, он взял все пробы и сначала показался довольным, а затем разочарованным. «Не вижу ничего явного, вроде опухоли или повреждений, которые могли бы вызвать нарушение». Обследование еще не закончилось, но Даниил попросил Гасса связаться с ним, если тот обнаружит что-нибудь подозрительное или интересное. Сбросив одноразовый халат и перчатки в контейнер для биоотходов и запив пару таблеток болеутоляющего из фонтанчика для питья, он вышел из корпуса на яркое солнце. Рани сидела с закрытыми глазами в тени у дорожки, спиной к оштукатуренной стенке. На ней были матерчатые туфли, джинсы и белая футболка. Она хотела выяснить, что он узнал там внутри. Он не собирался рассказывать ничего услышанного от Гасса об исследованиях мозга.